Общий уровень минус 297. Заревели трубы, забили барабаны. Это 300 первого пехотного полка пошли в бой. Выглядело это впечатляюще. Звуки труб и барабанного боя специально были так подобраны, чтобы внушать ужас врагу. Но нежити все эти спецэффекты пофигу, у нее нервов нет. Тем временем Кортес накрыл каким-то мощным заклинанием из стихийной магии воздуха всю площадь, разметав смерчем магов нежити во все стороны, но более тяжело вооруженные воины устояли. Я в свою очередь окатил врага умением «Каменный дождь», которая после неоднократного применения достигла 32-го уровня и выглядит уже достаточно грозно. Активное умение уникального качества «Каменный дождь», 32 уровень, на площади 32 на 32 метра, падающие с неба камни наносят всем противникам физический урон 32 единиц в секунду. Время действия умения – 8 секунд. Стоимость активации – 96 единиц маны. Время восстановления умения – 2 часа. Следующей моей целью был костяной лорд. Для нежити, конечно, не так критична потеря руководства, как для людей, но, тем не менее, это очень сильный воин. Кроме того, как правило, высшие иерархи нежити накладывали усиление на своих подчиненных, и следовательно его нужно обезвредить в первую очередь. Напал я, как у меня принято, сзади с активированным танцем дракона, и успел нанести 3 удара, перерубив нежити костлявую шею в незащищенном доспехом месте, пока он пытался среагировать на мою атаку. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия костяного лорда Хагана? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия костяного лорда Хагана. Общий уровень минус 300. На этом тренировки в руинах Полариса были завершены. Оставшуюся нежить добили в течение часа. Я же обследовал весь комплекс зданий под общим названием Королевский дворец, и надо сказать, он был огромным. На его территории я обнаружил с помощью магического компаса 4 значительные магические аномалии. С большой долей вероятности я мог утверждать, что это проклятые подземелья. Какая связь между ними и проклятой локацией руины Полариса, мне пока трудно сказать. Возможно, впоследствии этот вопрос каким-либо образом прояснится. Метки на моей топографической карте, обозначающие яйца младших драконов, указывали точно на самую большую из обнаруженных аномалий. Для зачистки подземелий большой воинский отряд не требовался, поэтому я решил привлечь к этому 3 своих сыновей, тем более, что близнецы с отличием закончили имперскую академию, а также 10 своих оборотней-телохранителей. Они все по уровням приближаются к грандмастеру, осталось набрать не так много опыта. До нового 2026 года оставалось совсем немного времени, и я решил не торопиться с зачисткой проклятых подземелий в Поларисе, а лучше подготовиться к самому любимому в моей семье празднику как следует. А как время быстро летит. Казалось бы, совсем недавно я, краснея и смущаясь, пытался признаться в любви Маше, а вот уже и первый внук родился. Близнецам исполнилось по 20 лет, и они закончили имперскую академию. Элиза стала совсем взрослая, 17 лет. Маша мне по большому секрету поведала, что в новом году Симон Савар собирается просить ее руки. Праздники – это хорошо, но хочется посмотреть, что там у меня в статусе творится. 1. Имя – Александр. 2. Уровень – 300. 3. Класс – Мечник. 3.1. Уровень мастерства – Грандмастер Клинка. 3.2. Стиль – Путь Дракона. 3.3. Подкласс – Великий Коллекционер. 261 уровень. 4. Жизнь – 3010-3010. 5. Мана – 3110-3110. 6. Характеристики. 6.1. Основные. 6.1.1. Сила. 202, в том числе 29, экипировка. 6.1.2. Ловкость. 231, 38. 6.1.3. Выносливость. 150, 26. 6.1.4. Восприятие. 152, 29. 6.1.5. Интеллект. 153, 26. 6.1.6. Харизма. 60, 6.2. Дополнительные. 6.2.1. Регенерация. 50, 6.2.2. Мудрость. 35, 6.2.3. Скорость. 61, 6.2.4. Меткость. 47, 6.2.5. Воля. 55, 6.2.6. Стойкость. 35, 6.3. Скрытые. 6.3.1. Интуиция. 30, 6.3.2. Удача. 32, 6.3.3. Хладнокровие. 25, 6.3.4. Красноречие. 10, 6, 3, 5, смекалка, 10, 6, 3, 6, лицемерие, 5, 7, умения, 7, 1, активные, 7, 1, 1, поглощение, без уровня, 7, 1, 2, управление маной, без уровня, 7, 1, 3, оценка минус 303, 50 уровень, 7, 1, 4, танец дракона минус 251 уровень, 7, 1, 5, тень дракона, 209 уровень, 7, 1, 6. Подавление воли минус 128 уровень, 7.1.7, тотальный взлом, 175.50 уровень, 7.1.8, магическое копирование минус 107 уровень, 7.1.9, световой луч минус 92 уровень, 7.1.10, огненный вал, 78 уровень, 7.1.11, ложная цель, 75 уровень, 7.1.12, большое боевое исцеление минус 72 уровень, 7.1.13, гранитный щит, 57 уровень, 7.1.14, управление механизмами, 55 уровень, 7.1.15, боевой клич, 41 уровень, 7.1.16, каменная стена минус 40 уровень, 7.1.17, магический барьер минус 38 уровень, 7.1.18, защитный купол минус 37 уровень, 7.1.19, каменный дождь, 37 уровень, 7.2, пассивные. 7.2.1. Подчинение младших драконов, без уровня. 7.2.2. Владение мечом минус 377, 30 уровень. 7.2.3. Скрытность, 355, 30 уровень. 7.2.4. Стрельба из лука, 333 уровень. 7.2.5. Дрессировщик, 289 уровень. 7.2.6. Картография, 269 уровень. 7.2.7. Эль-легкий шаг, 235 уровень. 7.2.8. Ведение сокрытого минус 224 уровень. 7.2.9. Свежевание добычи, 221 уровень. 7.2.10. Знание алхимических ингредиентов минус 218 уровень. 7.2.11. Верховая езда минус 235, 30 уровень. 7.2.12. Следопыт минус 189 уровень. 7.2.13. Торговля, 177 уровень. 7.2.14. Владение кинжалом, 119 уровень. 7.2.15. Лингвист минус 105 уровень. 7.2.16. Скалолазание, 101 уровень. 7.2.17. Мастер ловушек, 98 уровень. 7.2.18. Управление малыми тактическими отрядами, 76 уровень. 7.2.19. Знание древних языков, 55 уровень. 7.2.20. Владение щитом, 17 уровень. 7.2.21. Стрельба из арбалета минус 10 уровень. 7.2.22. Изготовление ядов, 10 уровень. 7.2.23. Управление большими тактическими отрядами, 10 уровень. 7.2.24. Владение копьем, 3 уровень. 7.2.25. Управление кораблем, 1 уровень. 7.2.26. Знаменосец, 1 уровень. 7.2.27. Карманная кража, 1 уровень. 7.2.28. Подводное дыхание, 1 уровень. 7.2.29. Волчий нюх, усиливает обоняние на 30. 7.2.30. Волчий бег, увеличивает скорость передвижения на 25. 7.2.31. Улучшенное ночное зрение, обостряет зрение в темноте на 15%. 7.2.32. Хитиновый панцирь, снижает входящий физический урон на 5. 7.2.33. Каменная кожа, снижает входящий физический урон на 10. 7.2.34. Стальная кожа, снижает входящий физический урон на 15. 7.2.35. Алмазная чешуя, снижает входящий физический урон на 20. 7.2.36. Сопротивление кислоте 75. 7.2.37. Сопротивление ядам 75. 7.2.38. Сопротивление магии земли 65. 7.2.39. Сопротивление магии воздуха 65. 7.2.40. Сопротивление магии воды 85. 7.2.41. Сопротивление магии огня 95 макс. 7.2.42. Сопротивление магии тьмы 95 макс. 7.2.43. Сопротивление магии смерти 95 макс. 7.2.44. Сопротивление магии крови 95 макс. 8. Питомцы. 8.1. Летучая мышь. 300 уровень. Умение. Невидимость. Улучшенный радар. Ультразвук. Ваш питомец-мышь достиг 300 уровня. Его умение радар усовершенствуется до умения улучшенный радар. Очень долго я внимательно не просматривал свой статус, а там накопилось много изменений. Почти все основные характеристики преодолели не только рубеж в 50 единиц, но и в 100 тоже, за что я получил пассивные умения на увеличение этих характеристик. А вот когда и где я смог подцепить скрытую характеристику лицемерия, ума не приложу. Похоже, этому я обязан своим действием под прикрытием личины. Скопировал и отдал Хайши все книги умений, которые я ему обещал. Дети, кстати, подрастают не только у Хайши. В подавляющем большинстве случаев дети идут по стопам родителей. Так у всех моих военачальников дети либо уже служат в армии, либо учатся в кадетской или магической школе, а некоторые даже в имперской академии. И это касается не только сыновей, у некоторых дочери являются сильными магами. А вот сын Рокфорда Давид работает в компании, как и отец, а его старшая дочь Тамила вышла замуж за мага из моей армии. Больше всего детей у Фанли, только сыновей 8, а старший сын Хон уже учится в Александрийском университете и, конечно, на факультете кораблестроения. Пора возвращаться в руины Полариса. Провел разведку всех магических аномалий, выявленных в районе Королевского дворца. И результаты меня очень обнадежили. 4 проклятых подземелья. Королевская библиотека. Королевская магическая академия. Казармы Королевской гвардии. Тронный зал Королевского дворца. Возможно, именно возникновение на сравнительно небольшой территории сразу 4 проклятых подземелий привело к появлению проклятой локации. Если внимательно посмотреть на название подземелий, то становится понятным, что есть шанс найти королевскую сокровищницу, а вместе с ней, то ради чего я это все затеял, окаменевшие яйца младших драконов. Желаете войти в проклятое подземелье Королевская библиотека? Да нет, да, в библиотеке главным должен быть кто? Правильно, библиотекарь. И я так думал, а вот фиг вам, проклятый королевский архивариус Бенс. 544 уровень, плюгавенький мужичок в мантии ярко-зеленого цвета с позолоченным орнаментом, напоминающим руны, а может это они и есть, и окантовкой, а в руках у Бенза даже не оружие, а книга. Интересно, какой у него класс? Архивариус, а он оказался довольно сильным магом иллюзии и создал 20 своих двойников и копий различных монстров. Мой питомец-мышь, которого я на этот раз взял с собой, отлично различает, кто есть кто, его эхолокация точно определяет, где настоящий объект, а где иллюзия. Поэтому с архивариусом мы справились достаточно быстро. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого королевского архивариуса Бенза? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого королевского архивариуса Бенза. Общий уровень минус 301. После окончания боя с проклятым архивариусом я стоял и пораженный разглядывал саму библиотеку. Тысячи, нет, десятки тысяч томов, а еще в специальном книгохранилище несколько тысяч особо ценных книг. Да и в личных покоях и кабинете архивариуса книг полно. Стоп, этим книгам тысячи лет и так хорошо сохранились они только благодаря проклятию. Их все необходимо забрать отсюда. Они бесценны. 3 дня с помощью 20 пространственных сундуков мы с сыновьями переносили книги в Хрустальный пик через специально открытый мною временный портальный переход. Замок в результате стал похож на книжный склад. В общей сложности книг оказалось более 60 тысяч томов. После такого подвига я разрешил всем отдых в течение 2 дней. Мы с сыновьями порталом переместились в Драконий замок, а оборотни попросились остаться в лагере, чтобы поохотиться в близлежащих лесах. В следующем подземелье наверняка будет тоже маг. Как бороться с магами мы уже неплохо отработали. Поэтому проклятый королевский чародей Малор, 598 уровень, нам особых проблем не доставил. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого королевского чародея Малора? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого королевского чародея Малора. Общий уровень минус 302. Интересно, почему чародей, а не архимаг или колдун? Добыча в Королевской магической академии нам досталась шикарная, и, слава богу, не пришлось ее таскать сундуками, как из библиотеки. Целая подборка магических книг изучения умений уникального качества. Особенно меня порадовала книга изучения умения уникального качества «Наставник. Магические артефакты. Легендарная неопознанная экипировка и оружие для магов». Куча свитков с заклинаниями, в том числе пара легендарных, архив академии, а также приличная сумма денег, около 15 тысяч золотых дукатов, наверное, это казна академии, ну или личные сбережения чародея. День отдыха, и мы всей командой заходим в следующее проклятое подземелье. Это помещение казармы, а наш противник – это проклятый генерал Королевской гвардии Гимберлен, 635 уровень. Огромный воин в полном латном доспехе, судя по всему, у него класс что-то вроде паладина с кучей защитных умений и групповых временных усилений характеристик. Ему самое место в боевых порядках Королевской гвардии, а в одиночку против 14 воинов он, конечно, слабоват, урон почти не наносил. Правда, и мы ковыряли его больше 3 часов. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого генерала Королевской гвардии Гимберлена? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого генерала Королевской гвардии Гимберлена. Общий уровень минус 304. В казармах Королевской гвардии оказалась очень приличная оружейная комната. Оружия и экипировки уникального качества было так много, что я невольно вспомнил библиотеку. На половину моей армии хватит. Но самая большая удача – это то, что среди доспехов оказалось почти 600 комплектов тяжелой адамантитовой брони уникального качества. К последнему и самому сложному проклятому подземелью готовились особенно тщательно. Я взял с собой кое-какие интересные артефакты, которые могут помочь в бою против очень сильного противника. Мы уже знали, что нас ожидает там проклятый король Этери Карахал, 722 уровень, и по разным признакам воинский класс короля был похож на мой, только без умений на скрытность. Это скорее всего был магический воин, самый неприятный класс в бою один на один. Одет он был в черную броню среднего класса, красиво отделанную позолоченными вставками. В одной руке король держал меч, а в другой у него был треугольный щит, такого же цвета, как и броня. На щите был изображен герб королевства Этерия, дракон, несущий всадника на спине. Этот герб очень обрадовал меня, ведь это изображен именно драконий всадник однозначно. И, значит, я на верном пути. Буквально с первых минут боя король показал нам свое превосходство. Если я еще как-то держался с ним на равных, то сильно уступающие в уровнях сыновья и оборотни были для него легкими целями. После того, как двое оборотней получили тяжелые раны, и один из близнецов Влад тоже был серьезно ранен, я приказал Ярославу вывести всех из подземелья. Когда мы с королем остались один на один, то мне стало легче биться, так как я перестал отвлекаться на защиту других членов команды. Но по количеству оставшихся единиц жизни я проклятому королю явно проигрывал, и если не предпринять чего-нибудь кардинального для внесения перелома в бой, то он рано или поздно меня добьет. Он, немного уступая мне в ловкости, превосходил меня во владении мечом, а набор умений у него был ничуть не хуже моих. Тень дракона не сильно помогает, король может и не четко, но видит меня. Активирую в очередной раз танец дракона, в ответ Карахалу тоже ускоряется. Следующим шагом я использую кольцо замедления времени, враг замирает, время вокруг застывает. Жалко, что зуб кобры не подействовал, так как, скорее всего, сопротивление ядом у противника высокого уровня. Я с бешеной скоростью прокручиваю множество вариантов в голове, наконец, решаю применить другой артефакт зуб акулы, который временно забирает у жертвы 700 единиц выносливости. Не знаю, к чему это приведет, вот сейчас и посмотрим. Время ускоряется, а проклятый король падает мешком на пол. Смотрю на отсчет времени действия свойства зуба акулы, 10 секунд. Такое впечатление, что его выносливости стремится к нулю. Как последний козырь, использую отмену магии, и в ураганном темпе наношу мощными ударами убийственные раны обессиленному врагу, оставшемуся к тому же без магической защиты. Время почти истекло, но я все же успел добить противника, сработало родовое умение «Танец дракона», прошел таки критический удар. Могучий воин и великий король повержен мною, хотя и в проклятом состоянии. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого короля Этери Карахала? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого короля Этери Карахала. Вы можете поглотить пассивное умение легендарного качества наездник летающих тварей. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение легендарного качества наездник летающих тварей без уровня. Общий уровень минус 308. Я был поражен как громом небесным. Получается, для полетов нужно было иметь еще и соответствующее умение, и если бы оно не выпало мне сейчас, все мои потуги с поиском младших драконов были бы напрасными. Кто мне помогает? Кому из небесной канцелярии очень нужно, чтобы я был максимально усилен к определенному времени. Что там говорил о вторжении в этот мир чуждых сил бог-покровитель моего клана? Какая роль в этой истории уготована мне? Вопросы, вопросы и пока без ответов. Это был грандиозный и великолепный тронный зал королевского дворца, из него можно было попасть в королевскую сокровищницу, опочивальню короля, в его личную оружейную комнату и родовой храм. Самое замечательное было то, что все сокровища, оружие и артефакты были упакованы в сундуки и подготовлены к эвакуации. Мне осталось только забрать сундуки с ценностями в свой пространственный карман. Не стал ничего рассматривать, кроме артефактов, но как только нашел яйца младших драконов, то сразу успокоился и не стал копаться дальше. И естественно я посетил родовой храм и забрал оттуда алтарный камень. Кстати, бог-покровителю клана короля Итерии был не дракон, а крылатый лев. Все ценное из всех четырех проклятых подземелий тут же перемещалось в мою сокровищницу. Но и кроме этого было много других ценных вещей, например, старинная, почти антикварная мебель, отлично сохранившихся до сих пор, поэтому у входа во все помещения, ранее бывшие проклятыми подземельями, была выставлена круглосуточная охрана. Моим интендантом была поставлена задача забрать оставшееся добро в драконий замок. И, слава богу, все раненые в бою с проклятым королем остались живы и здоровы. Всем, кто участвовал в зачистке проклятых подземелий, я выделил крупные денежные премии, в том числе и оборотням. Глава 3. Выгрузив в хрустальном пике почти всю добычу, я оставил у себя сундук с артефактами, в котором нашел яйца младших драконов. Вернулся в свой замок, и уже сидя в кабинете, решил посмотреть на них поближе. Три шкатулки, в каждой по два яйца. У одного цвет скорлупы темнее, а у другого светлее. Я уже сталкивался с этим раньше и решил тогда, что цветом определяется, яйцо с самцом или самочкой. Итак, оцениваю их. Яйцо младшего призрачного дракона. Яйцо младшего лавового дракона. Яйцо младшего грозового дракона. Яиц всего по два на каждый вид драконов. И если они потом не будут размножаться, то я смогу иметь всего 6 драконов. На меня с сыновьями хватит, но вот потом. Но надеюсь, я, конечно, на другое, поэтому надо сразу выбрать, какой тип мне ближе всего. Понятно, что лавовый дракон – это стихия огня, грозовой – стихия воздуха. Из этих двух предпочтительнее грозовой дракон, все-таки полет и стихия воздуха как бы родственны друг другу. А вот что за призрачный дракон такой, бог-покровитель клана тоже был призрачным драконом. У кого бы узнать? Конечно, у Кортеса, он про магию знает больше всех. Вызываю его по браслету связи и задаю интересующий меня вопрос. Ты хочешь узнать про бога-покровителя клана? Вопросом на вопрос отвечает магистр. И это тоже, мне непонятно, какая магия лежит в основе легендарных свойств моего доспеха. Я пока решил о яйцах младших драконов особо не распространяться, он же сделан из его шкуры. Это элементарно, раз призрачный дракон, значит, его магическую основу составляет магия пространства. Спасибо, Эмилия. Вот это да, магия пространства, отсюда мои перемещения и все остальное. Я думаю, надо брать этого дракона, тем более, что бог-покровитель такого же вида. Беру яйцо с более темной скорлупой, небезосновательно полагая, что это самец. Есть небольшое сомнение в удачном исходе всего дела, яйца то окаменевшие, но видимо это не препятствие. Яйцо младшего призрачного дракона. Желаете активировать инкубационный период? Да нет. Да. Вы активировали инкубационный период яйца младшего призрачного дракона. Продолжительность периода 90 дней. Целых 3 месяца ожидания, так как третьего родового умения мне пока система не дала, значит, для него нужен живой дракон или первый полет на нем. В любом случае придется ждать, а чтобы время прошло с толком, закончу-ка я пока эпопею с сокровищем проклятого коллекционера. Итак, что я имею? 6 ненайденных сундуков с коллекциями или без, и 9 адресов арендованных Тринтоном Веем домов, из которых 3 имеют несколько вариантов местонахождения. 2 месяца у меня заняла проверка всех возможных вариантов адресов почти тысячелетней давности. Перекопал тонны грунта и кирпичной кладки, не я, конечно, копал, а голем-проходчик, но все 6 сундуков, наконец, нашел. Удивительно, что в них полных коллекций оказалось всего 135, да и 2 сундука, вообще, были заполнены не более, чем на треть. Ваш подкласс «Великий коллекционер» достиг 396 уровня. Оставшиеся до конца инкубационного периода яйца призрачного дракона время я приводил в порядок хрустальный пик. К этому делу подключил трех старших сыновей и Машу в придачу, и мы навели должный порядок. Труднее всего пришлось с разборкой книг. В библиотеке хрустального пика оставили только самые ценные экземпляры, около 10 тысяч томов. Более простые перекочевали в библиотеку драконьего замка, где большая часть пока просто лежала на складе, а часть была мною подарена Александрийскому университету. Все книги в стеллажи, установленные в библиотечном зале хрустального пика, не влезли. Около 1000 томов оказались лишними, но неожиданно в интерфейсе появилось следующее сообщение. Желаете увеличить площадь библиотеки замка хрустальный пик на 10%? Стоимость 3000 единиц маны. Да нет, да. Площадь библиотеки замка «Хрустальный пик» увеличена на 10%, и прямо на глазах начало твориться волшебство. Библиотечный зал увеличился на некоторую площадь, на которой уже стояли пустые стеллажи точно, такие как в старой части библиотеки. Магия пространства не иначе, для этого никакой маны не жалко. Насколько все же предусмотрительным был покойный Локвуд, надеюсь, что его предусмотрительность распространяется не только на библиотеку. Вечером этого же дня ко мне в кабинет пришли близнецы, мнутся у двери, бросая взгляды друг на друга. «Ну, чего вы там стоите? Проходите», — решил их немного подстегнуть. «Что, разговор есть ко мне?» «Да, мы хотели задать тебе, отец, один вопрос», — наконец ответил Владимир. «Если один, то задавайте. Есть ли в клане какие-то критерии по выбору невест?» «Это уже Даниил. У них манера такая, по очереди вопросы задавать». «Конечно, есть. И критерий всего один, невеста должна быть одаренной хотя бы во втором поколении», еле сдерживая улыбку, ответил я. «Вы ведь хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были драконами?» «А, понятно», и оба заулыбались. «Давайте колитесь, кто у вас на примете?» «Майя и Илья. Они обе закончили магическую школу как целители, и родители у них тоже одаренные. Их семья живет в Золотой Гавани». «Близнецы, что ли?» – догадался я. «Ага, когда будем сватать?» «Клан Ледяного Ветра сватает за Симона нашу Лизу, свадьба назначена через 4 месяца. Вы хотите, чтобы ваши свадьбы были до Лизины или после?» «Лучше до», – хором ответили сыновья. «Тогда вам 3 дня на сборы, а завтра с утра отправим родителям ваших девчонок уведомление о сватовстве. И надо с мамой поговорить, что она обо всем этом думает. Вы ей что-нибудь говорили?» «Нет», и оба слегка напряглись. До конца инкубационного периода яйца призрачного дракона осталось 10 дней, как раз успеем сосватать невест для близнецов. Маша, оказывается, была не в курсе и очень из-за этого расстроилась. «Первый раз я что-то о наших детях узнал раньше нее, а близнецы те еще партизаны оказались, до последнего скрывали. Отец Майи Ильи, Дерран Гош, был известным алхимиком в Золотой Гавани и держал аптеку на улице Рос, а его жена была магистром магии исцеления. Кроме близняшек в семье было еще 2 дочери и 1 сын, который был самым младшим из детей. Сватовство прошло без проблем, алхимик был ужасно рад пристроить сразу 2 дочерей, тем более я не затребовал с него никакого приданного, а девчонки мне понравились. Высокие стройные зеленоглазые красавицы со светло-русыми волосами, обе подмастерья магии 70-го уровня, очень похожи на свою мать и друг на друга, как их только сыновья различают. Хотя я же их самих как-то различаю без проблем. Свадьбы назначили на конец года, а он наступает через 2 месяца. Организацию свадеб взяла на себя Маша, как всегда, а я с радостью отстранился от этого занятия и тоже, как всегда, убыл в хрустальный пик присмотреть за яйцом дракона. Совсем скоро окончание инкубационного периода. И вот этот день наступил. Скорлупа яйца треснула, и на белый свет появился маленький темно-серого цвета дракончик размером с воробья. И сразу начал пищать. Я подумал, что он просит есть, и дал ему кусочек заранее приготовленного мяса тираннозавра. Маша так из него ничего путного и не смогла приготовить, в отличие от озерного змея и дракона. Малявка потянулся к мясцу, а система выдала следующее сообщение. «Желаете взять в качестве ездового питомца младшего призрачного дракона?» «Да нет, да, дайте ему имя». Альфа имя выбрал заранее, решив использовать для этого древнегреческий алфавит, букв которым хватит на пару десятков драконов. «Младший призрачный дракон Альфа становится вашим ездовым питомцем. Все, что ли, можно, наконец, его покормить?» Малыш слопал приличный кусок мяса и сразу отрубился мертвым сном. Положил его в ту же корзину, где и яйцо лежало, предварительно убрав оттуда разбитую скорлупу. Пока дракончик спит, я занялся разбором архива королевства Этерия. Очень мне хотелось найти такую же карту, как та, которую я в свое время изъял у паука. Знание о том, где какие находились полезные ископаемые пусть и в древности, сильно облегчило бы мою задачу по освоению Северной Оси. Через 2 часа питомец проснулся и опять начал пищать. Я его покормил, напоил, в туалет сводил и спать уложил. И так целый день, пришлось спать ложиться прямо в кабинете, чтобы его одного не оставлять на ночь. Уже на следующий день Альфа повысил свой уровень до 2 го, стал выглядеть и вести себя значительно взрослее. Не хотелось бы показывать его людям раньше времени, поэтому решил, что пока он будет жить в хрустальном пике, а там посмотрим. Соорудил ему спальное место в зале заседаний. За следующую декаду дракончик дорос до 10 го уровня и размером стал примерно с небольшую собаку. У него открылось умение полета, и он начал летать по всему хрустальному пику. Интересно было за ним наблюдать. Шустрый, подвижный и очень любопытный. Правда, должен его похвалить, он был чрезвычайно аккуратным, ничего не разбил и не сломал. Разбирая оружие и экипировку, доставшуюся мне от проклятого короля Карахала, я наткнулся на интересную вещь. Седло для летающего ездового питомца. Качество уникальное. Физическая защита – 25. Магическая защита – 25. Увеличивает основную характеристику ловкость на 10 единиц. Увеличивает уровень умения невидимость на 10. Таких седел было несколько. Невидимость – это очень неплохо, только вот будет ли она у призрачного дракона, хотя из всех младших драконов, именно у него и у грозового дракона наиболее вероятно наличие такого умения. До самой свадьбы близнецов мы с Альфой охотились в окрестностях руин Полариса. В самих руинах шли работы по расчистке территории под строительство базы, и в лагере строителей был стационарный доступ в клановую портальную сеть. Через него я попадал в лагерь, потом уходил в лес и, найдя хорошее место для охоты, устанавливал портальный маячок, по которому мы уже перемещались вместе с питомцем. За 5 дней охоты в спокойном и размеренном темпе Альфа получил 7 уровней, а потом мы с ним нарвались на легендарного зверя. Лесной серый кот, 289 уровень. Увлеклись охотой и не заметили, как хищник подкрался к нам и атаковал, слава богу, меня, а не Альфу, который в это время летал над верхушками деревьев. Урон поглотил доспех, а ответным ударом киску я убил. Вы желаете получить в качестве трофея голову лесного серого кота? Да нет, да. Вы получили трофей голова лесного серого кота. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества кошачий глаз. Да нет, да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества кошачий глаз. Ваше зрение улучшено на 15. Общий уровень минус 309. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 292. Альфа получил сразу 12 уровней и достиг 29 го уровня. На 25-м получил активное умение невидимость. Так что седло явно под него делалось. Пока набор умений у призрачного дракона почти один в один как у мыша, правда, у того вместо невидимости была сначала незаметность. За то время, пока потрошил кота, Альфа успел сожрать половину его туши, и я заметил, что он сильно подрос за последнее время и теперь был размером с небольшую лошадь типа пони. Где же этот кот так отожрался и поднял уровень? Не иначе, где-то здесь должен быть разлом. Обследовав местность, я его достаточно быстро нашел. Разлом всего лишь уникального качества, но для прокачки Альфы самое то. В разломе 5 локаций, в каждой по 30 тварей типа этого. Голубой ликом, 155 уровень. Что-то среднее между обезьяной и собакой, размером с крупного волка и реально с ярко-голубого цвета шерстью. А вы что подумали? Решил проверить, сколько опыта получит Альфа, если будет убивать монстров сам. Я ранил и обездвиживал ликомов, а мой дракон перегрызал им горло. За монстров в первой локации ему дали 3 уровня. Отдохнули, перекусили и дальше занялись зачисткой разлома. В общей сложности потратили около 6 часов на зачистку разлома. Я ничего не получил, даже не стал потрошить монстров, а Альфе дали 15 уровней, до 50 го не хватило совсем чуть-чуть. Поглощено душ минус 157, всего поглощенных душ минус 449, а ведь монстров убивал в основном Альфа. Выходит, что души убитых питомцем существ тоже поглощаются ловцом душ, лишь бы я был рядом. До сих пор Альфа жил в хрустальном пике, хотя ему там уже стало тесновато. Но лучше я пока ничего не смог придумать. Свадьбы близнецов прошли замечательно. Сначала церемония венчания в родовом храме, потом праздничный пир с подарками и поздравительными речами и тостами, а в конце музыка и танцы. Драконий замок по традиции 3 дня праздновал свадьбу моих сыновей. Первый месяц 2027 года ознаменовался несколькими важными событиями. Во-первых, у Ярослава родился 2-й сын, которого назвали Иваном. Во-вторых, сам Ярослав достиг 200-го уровня и получил 2-е родовое умение «Тень дракона». В-третьих, моя дочь Лиза вышла замуж за Симона Савара из троянского клана «Ледяного ветра». Ну и последнее, не продлив контракт с имперской армией, к родителям в гости приехал Эрик Беннит со своей невестой, о чем я незамедлительно сообщил Ярославу, намекнув, что у нас есть несколько вакантных должностей уровня сотника. Тот тут же помчался к другу, и как я потом узнал, уговорил таки его поступить на службу в Арианскую армию, а заодно и его невесту Илону, которая оказалась магом поддержки. Разбирая архивы королевства Этерия, нашел в дневнике того самого чародея Малора описание последних дней существования королевства. Действительно, Паларис был вольным городом, но под протекторатом короля, поэтому и такой великолепный королевский дворец находился в городе. А настоящей столицей королевства являлся город Этерхалл, который к тому времени был уже захвачен врагами. Он находился в 100 лигах севернее на острове или полуострове, это как посмотреть, расположенном в месте соединения залива Драконья Пасть со Студеным морем. Вражеская коалиция состояла из 2 соседних королевств и альянса 7 архимагов. Когда пал и Паларис, а остатки королевской гвардии во главе с самим королем Карахаллом удерживали последний оплот, королевский дворец, архивариус Бенс нашел где-то в недрах королевской библиотеки некий свиток для проведения магического ритуала по призыву Архилича и его армии мертвецов. В ритуале были задействованы все 4 персонажей, которых мы потом нашли в проклятых подземельях. Под напором нежити враги отступили из города, а Великая Мать прокляла святотатцев. Вот так и возникла проклятая локация. Но самое главное, я обнаружил карту королевства Этерия, не очень четкую и подробную, но разглядеть на ней основные города вполне было под силу. На ней также указывались основные дороги и рудники. Всего было 3 больших рудника и все на юге у скалистых гор. Золото, железо и от волнения я даже перечитал название несколько раз, адамантит. Есть точные координаты места, куда нужно высаживать десант Торринсенов. Наконец, Альфа набрал 50-й уровень, и у него открылось пассивное умение единения. Система, как всегда, не дала никакого объяснения, но мы с ним уже с некоторых пор достаточно хорошо общались образами, и я понял, что он готов к полету со мной. Потренироваться я решил в лесу около руин Палариса. Надел на Альфу седло и вперед. Система оценила ваши усилия и генерирует из 2 пассивных умений легендарного качества подчинения младших драконов и наездник летающих тварей новое пассивное умение легендарного качества. Желаете получить новое умение? Да нет, да. Вы можете дать название новому умению. Драконий всадник. Вы получили пассивное умение легендарного качества Драконий всадник без уровня. Данное умение является 3-м родовым умением клана драконов. Условия получения умения – достижение 300-го общего уровня. И опять никаких пояснений, хотя и так, конечно, все понятно. А сам полет – это что-то запредельное, полное взаимопонимание с Альфой, никаких уздечек и шпор, мысленно управляю полетом. Это и есть то самое единение. После полета поинтересовался у Альфы, не мешает ли ему седло, может лучше его снимать каждый раз. Но Альфа однозначно против, ведь оно усиливает его защиту и повышает ловкость. Место наших тренировок пометил портальным маячком. Почти месяц тренировали полеты и охотились, подняв уровень Альфы до 60-го. Для поднятия моего уровня полученного опыта было маловато, но кое-что я тоже получил. Поглощено душ минус 118. Всего поглощенных душ минус 567. Пришло время проверить, на что способен повзрослевший дракон. Отсюда до адамантитового рудника в скалистых горах больше 3000 лиг. Я решил добраться туда по воздуху. Спрашиваю у Альфы, готов ли он к такому длительному полету. Тот рвется в бой, готов лететь сколько понадобится. Дракон сильно вырос, его длина превышала 3 метра, а размах крыльев достигал 4 метров. Летели без перерыва почти 12 часов со скоростью 100-110 лиг в час, то есть пролетели чуть ли не треть пути. Для экономии сил мой дракон время от времени набирал высоту, а потом срывался в горизонтальное падение с огромной скоростью, почти в два раза больше обычной, при этом он планировал, расправив крылья. Весь полет Альфа держал активированным умение невидимость, а я постоянно проверял его состояние и передавал ему ману при необходимости. Кстати, его умение не распространялось на меня, а моя тень дракона на него, поэтому чтобы нам с ним в полете быть полностью невидимыми нужно, чтобы каждый активировал свое умение. Отдохнули пару часов, перекусили и снова в путь. Второй привал я сделал после 12 часов непрерывного полета. 3 часа отдыха и сна, и опять полет к цели. Еще 12 часов и мы на месте, которое обозначено на моей карте, но в натуре я, конечно, никакой шахты не увидел. Прошли века с тех пор, но маячок в укромном месте я оставил. Искупались в озере, на берегу которого мы расположились. Выяснилось, что Альфа неравнодушен к воде и прекрасно плавает. Плотно поели и легли поспать перед последним рывком, все-таки вторые сутки на ногах. Спустя 4 часа полетели через скалистые горы в Хрустальный пик. Почти на середине пути мой взгляд зацепился за что-то интересное. Пещера в горе, перед ней удобная для взлета и посадки площадка. Направляю Альфу туда. Оставил его на площадке, а сам пошел внутрь. Достаточно широкий для дракона проход, не меньше 30 метров длиной, расширяется в приличных размеров пещеру. Стены пронизаны жилами голубого минерала, который своим свечением разгоняет мрак вокруг. По противоположной входу стене тонкий ручеек сбегает в ложбину в форме чаши, образуя небольшой водоем с чистейшей водой, в котором уровень воды постоянный, где-то, видимо, есть перелив. Пол каменный и гладкий, местами покрыт мягким мхом. Следов какого-нибудь зверя в пещере нет. Второго выхода тоже. Зову к себе Альфу, интересуюсь, нравится ли ему это место. У того полный восторг. Я думаю, что его родичи всегда и жили в таких пещерах. Идеальное место. В небольшом закутке установил портальный камень и назвал это место логовом дракона. Оставив Альфе большой кусок мяса тираннозавра, я порталом ушел в драконий замок, напоследок наказав дракону быть предельно осторожным. Сообщил Торринсинам новость о находке карты королевства Итерия с обозначенными на ней рудниками. Весть о том, что один из них адамантитовый, привел гномов в состояние лихорадочного возбуждения и бурной жажды деятельности. Буквально за день они собрали экспедицию во главе с Гунвальдом. Для охраны выделил им 30 егерей и с помощью браслета телепортации отправил всех на берег того самого озера, где мы отдыхали с Альфой. Установив в одной из уже поставленных палаток активированный портальный камень, я вернулся в Хрустальный пик, чтобы продолжить исследование архивов Этери. Сижу за столом в тиши кабинета, как вдруг система неожиданно выдала: «Вы желаете получить в качестве трофея голову большерогого горного барана?» «Да нет, это только Альфа мог такое сотворить». Мысленно обращаюсь к нему, в ответ пришел образ разбившегося о скалы легендарного зверя и самого питомца, собирающийся им пообедать. Оказывается, мой дракон внезапной атакой скинул горного барана с тропы в пропасть. Даю команду: «Ничего не трогать и возвращаться в логово. Я же телепортируюсь в логово дракона. Там меня уже ждет послушный питомец. Вместе летим на место гибели легендарного барана», отвечаю системе. «Да, вы получили трофей голова большерогого горного барана». Разделываю добычу как положено, часть мяса, почти весь ливер и все кости отдаю на растерзание Альфе, а остальное забираю и возвращаюсь в замок. Успел заметить, что уровень у питомца стал 69-м. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 568. Совещание совета клана драконов в Хрустальном пике я все же сделал регулярными, пускай один раз в 2-3 месяца будем собираться, зато у сыновей возникнет чувство сопричастности к делам рода и клана. На этот раз обсуждали пути дальнейшего повышения уровней и развития. «Смотрю, у вас уровни 170, обращаюсь я к близнецам, надо ускорять прокачку и как можно быстрее получать второе родовое умение. Оно к вашему стилю подходит, а значит, значительно усилит вас. А что это за умение?» – спрашивает Владимир. «Нет, мы, конечно, знаем в общих чертах только. Ярослав, покажи им». Тот мгновенно исчезает прямо на глазах у изумленных братьев. «Я то его вижу. Конечно, у меня видение сокрытого больше 200 го уровня». Ярослав подходит к близнецам сзади и деактивирует тень дракона, пугая их. «Аво, да, классное умение. Оно нам бы в разломах пригодилось», — восторженно восклицает Даниил. «Для прокачки вам выделяю все разломы и проклятые подземелья уровнем ниже легендарного. Вся добыча ваша. Наберите группу для этого, возьмите оборотней, им до 200 го уровня тоже немного осталось, говорю близнецам. А я где буду качаться? Спрашивает Ярослав. Ты вместе со мной в легендарных разломах и подземельях. Тебе тоже нужно ускориться с прокачкой для получения третьего родового умения на 300-м уровне. Вот это да. У нас есть третье родовое умение, а какое оно? Они загалдели все вместе. Хотите посмотреть на третье умение? Хорошо, тогда идемте за мной в портал. Переместились все вместе в логово дракона. Альфа как раз возвращался с охоты. Приказал ему сесть на площадку перед пещерой под невидимостью, а сам туда вышел с сыновьями. «Стойте у стены и чтобы не увидели, не делайте резких движений», — велел я им. Альфа отменяет невидимость и предстает во всей красе перед потрясенными сыновьями. Запрыгиваю в седло, и дракон взмывает в небо. Делаем широкий круг перед пещерой и садимся опять на площадку. «Теперь вам понятно, что это за третье родовое умение?» — спрашиваю их. Полеты на драконах, а нам всем хватит драконов, а как его зовут, а что он умеет, опять начался галдеж, все, возвращаемся в хрустальный пик, достигните 300-го уровня, получите третье родовое умение, будут вам драконы. После перерыва на совещании обсуждались вопросы военного строительства. Ярослав глубоко изучил данную тему и теперь изложил нам свои предложения. Нужно ускоренными темпами завершить формирование 4-го пехотного полка. Не хватает примерно 200 человек. Предлагаю перевести в пехоту часть дворцовой стражи. Их сейчас 170 человек. По моим прикидкам сотни хватит за глаза. Также можно пополнить состав полка добровольцами из молодых воинов городской стражи, охраны Арианской торгово-промышленной компании и абордажных групп наших военных кораблей. Кроме этого, считаю совершенно неоправданным существование отдельного стрелкового полка. Опыт показывает, что стрелки все равно действуют в связке с пехотой под ее прикрытием, а как отдельное подразделение никогда не использовалось. Предлагаю на базе первого стрелкового полка организовать 5-й пехотный полк, для этого передать в пехотные полки по 200 стрелков в каждый полк, а взамен забрать столько же пехотинцев. Командовать им будет также полковник Купер. Ну и последнее. У нас сейчас в наличии 50 полевых бомбард, укомплектованных обученными расчетами. Они делятся на батареи по 10 орудий в каждой, во главе батареи стоит десятник. Так вот считаю, что у всей артиллерии должен быть свой командир, пока в чине сотника, который будет подчиняться непосредственно главнокомандующему вооруженными силами княжества. А то сейчас не поймешь, кто кому подчиняется. Я с тобой согласен и даю тебе свое разрешение на реформы, которые ты предложил. Действуй. И уже, наверное, пора назначить этим главнокомандующим тебя. Так что начинай подыскивать кандидатуру на место полковника 3-го пехотного полка. Мне кажется, еще рано. Поднять бы уровень управления большими тактическими отрядами до 100-го и получить умение полководец. А осталось мне совсем чуть-чуть, пара уровней, ответил Ярослав. Хорошо, будь по-твоему, если чуть-чуть, то мы подождем. Поздно вечером, когда я уже собирался ложиться спать, от Альфы прилетел призыв о помощи. Образ был не совсем ясный, но было понятно, что на него напал какой-то крупный летающий хищник. Даю ему команду лететь в логово, а сам портуюсь туда же. Занимаю позицию в пещере у входа, через 5 минут туда влетает Альфа, а за ним по следам гонится большой белоголовый гриф, 500 уровень. Как только гриф сунул голову из прохода в пещеру, я тут же перерубил ему шею мечом. Вы желаете получить в качестве трофея голову большого белоголового грифа? Да нет, да, вы получили трофей голова большого белоголового грифа. Общий уровень минус 310, поглощено душ минус 1, всего поглощенных душ минус 569. Интересно, оказывается, с птиц шкуры не снимаются, их типа и нет совсем, зато много очень ценных перьев, которые используются при изготовлении оперения стрел и арбалетных болтов. Альфа получил целых 10 уровней и достиг 80-го, хотя в убийстве грифа непосредственного участия не принимал. Система награждает его как моего питомца, надо поднять ему уровень до 100-го побыстрее, после него должно быть новое умение. Для этого придется брать его вместе с Ярославом в легендарные разломы и проклятые подземелья, а для начала заняться их поиском в диких землях. Глава 4. Вторая половина 2027 года оказалась еще более плодотворной, чем начало года. Была проведена военная реформа, предлагаемая Ярославом. Стало 5 пехотных полков, которые теперь на 20% состояли из стрелков. Сам Ярослав после трансформации умения управления большими тактическими отрядами в умение полководец занял должность генерала Арианской армии. начальником артиллерии, это я ввел такое понятие, и оно прижилось, назначили десятника Брайна Романа, повысив его до чина сотника. Командиром 4-го пехотного полка стал Эрик Беннет. Место командира 3-го пехотного полка вместо Ярослава было пока вакантно, а исполнял обязанности сотника Гардбранник. Большая вероятность, что, в конце концов, он и станет командиром полка. Младший сын Станислав поступил в имперскую военную академию. У близнецов родились первенцы у Даниила, сын, которого назвали Мирославом, а у Влада, дочь Агата. Понятно, что имена внуков – это моих рук дело. Кстати, моя дочь Лиза совсем скоро тоже порадует наследником клан Ледяного Ветра. Торринсены восстановили адамантитовую шахту и начали выплавлять этот очень редкий и дорогой металл. Адамантит идеально подходит для изготовления доспехов, так как не проводит магическую энергию в отличие от мифрила. А вот мифрил является основой всего, что связано с магией. Его используют в производстве артефактов и магического оружия. Гномы установили около шахты во временной постройке свой портальный переход, и я, естественно, наведался туда. А Торринсены как будто ждали меня, разговор начал старший из братьев Турвальд. «Александр, мы хотели обратиться к тебе с одной просьбой. Выслушаешь нас, что-то вы уж больно официально. Случилось что? Догадываюсь, что это как-то связано с найденным месторождением адамантита. Помнишь наш разговор о Бьёрнсонах и Хартсонах, про родовые поместья в горах? Ну, да помню, конечно. Тоже хотите горное поместье соорудить? А как же арсенал? Неужто вы бросите его? Зачем бросать? Мы с тобой вместе уже без малого 30 лет, за это время наш род количественно вырос в 4 раза. Мы в арсенале просто не умещаемся все, пояснил Турвальд, да и производство сильно расширилось. А сюда мы перенесли бы все, что связано с работой по металлу. Остальное оставили бы в арсенале, добавил Гунвальд, и потом ты не представляешь, что горы значат для гномов. Мы с Турвальдом как будто заново родились, а эти горы еще к тому же обладают какой-то особой энергетикой. А что вы меня спрашиваете? Эти горы не моя собственность, я претендую только на шахту. Алекс, мы все понимаем, что это уже все твое и будет правильно, если ты сам нам разрешишь. Мы как раз не претендуем на шахту. Нам нужно совсем немного места рядом с ней под родовой замок. Мы хотим построить настоящую гномью крепость в этих прекрасных горах, торжественно изрек Турвальд. Какое будет твое слово? Хорошо, я согласен выделить вам землю под крепость. Мы благодарны тебе, князь, и будем помнить твою доброту до скончания нашего века. Ну, ладно, хватит вам уже. Что за пафос? Давайте лучше обмоем это дело, не выдержал я. И да, кстати, пообещайте мне, что весь адамантит уйдет на мою армию, по крайней мере первое время. Грядут тяжелые времена, и мне надо срочно усиливать свою военную мощь. Доспехи из адамантита очень бы пригодились. Конечно, о цене договоримся как всегда, заверил меня Турвальд. Расположились под большим дубом, кто-то из их внуков, а может уже из правнуков накрыл по-быстрому стол с закусками. Выпили, закусили. Торринсены с воодушевлением делились своими планами по строительству горной крепости. Они уже и название ей придумали, Тория, производная от родового имени Торринсенов. А я думал немного о другом. Слушая гномов, я поражался, как четко они все распланировали буквально до самых мелочей, и пришел к неожиданному для себя выводу. Я осваиваю Северную Осию сумбурно без какого-либо продуманного плана, и это плохо, это увеличивает издержки и затягивает время, которого у меня совсем мало. В тот же вечер я засел в своем кабинете в Хрустальном пике, изучаю карту диких земель, то есть Северной Оси. С юга ее отделяют от Ариана скалистые горы, раньше через них вроде бы существовала дорога, но за века запустения она была разрушена и забыта. Надо бы попробовать найти ее остатки и восстановить. Еще одна транспортная нить, связывающая Ариану с Северной Осией, не помешает. С севера эти земли омываются студеным морем, а на востоке упираются в горную систему под названием Каменная крепость, где расположено подгорное королевство гномов. С запада Северная Осия ограничена морем заходящего солнца. Довольно-таки изолированная территория площадью около 12 миллионов акров, что почти в 3 раза больше площади всего княжества Ариана, и все пути в нее ведут через мое княжество. Сам Бог велел мне прибрать эти земли к рукам. Итак, что я имею на сегодняшний момент? На западе быстро развивается Санта-Мария, которая уже превратилась в небольшой город, который является военной базой, а также торговым и ремесленным центром для целого региона. Больших залежей полезных ископаемых рядом нет, только небольшие месторождения горного хрусталя и калийных солей. Хорошо освоена река Яра с притоками. Налажены дружественные отношения с местными племенами, на реке построены и успешно работают несколько торговых форпостов. Не менее 100 крестьянских хозяйств переселенцев расположено в пойме Яры. Двигаемся дальше, а дальше река Дайна, крупнейшая река Северной Оси, которая делит ее практически пополам. Рядом с верховьем этой реки находится как раз адамантитовая шахта, а в ее устье руины Полариса. На мой взгляд, самым эффективным способом освоения этих земель является базирование основных сил на крупных реках и их притоках. Ключевыми опорными пунктами я сделаю Санта-Марию, Торию, точнее не саму Гномью крепость, а форт рядом на реке Дайна, и город, который будет построен на месте руин Полариса. В этих пунктах будут стационарные портальные переходы, между ними расположится целая сеть торговых форпостов, которые свяжут между собой река Дайна и ее притоки. Рядом с форпостами и между ними будет выделяться земля для переселенцев, желающих уже достаточно много, и их количество только растет. Необходимо наладить патрулирование этих земель егерями, и для этой цели второй егерский полк, формирование которого почти завершено, будет дислоцироваться в Северной Оси, а самое удобное для этого место – это руины Полариса. Поэтому меняю свои планы. На этом месте строим не торговый форпост, а крепость и морской порт. И надо, наконец, зачистить катакомбы под разрушенным городом. Ну, а о востоке Северной Оси пока думать рано. На место будущего строительства крепости на берегу залива Драконья Пасть я прибыл вместе с моим главным архитектором Габриэлем Монтеном. После окончания строительства Александрии и Драконьего замка он заметно поскушнел, и это несмотря на то, что с легкой руки императора Конрада Домициана недостатка в заказах у него не было. Но это были мелкие заказы на проекты виллы и особняков, а его душа требовала чего-то более масштабного, например, строительство новых городов. А кроме проектирования небольшой Санта-Марии и шахтерских поселков у него давно ничего такого не было. И вот он дождался, я дал ему задание спроектировать новый город на месте руин Полариса, а также замок на полуострове, там, где раньше была столица королевства Этерхалл. Первым делом Габриэль раскритиковал мой план постройки крепости на правом берегу реки Дайны, на котором в древности была основная часть Полариса. Видите ли, эта крепость по-любому нарушит гармонию будущего городского ансамбля, поэтому он настоял на том, чтобы ее перенесли на левый берег Дайны, и я с ним согласился. В данный момент, на каком берегу будет построен первый оплот моей армии в этом месте, не играет большой роли. Габриэль по своей давней привычке сразу присвоил имя новому проекту – Славия. Мне имя нового города понравилось, и я не стал возражать и утвердил это название. Прежде чем развернуть строительство во всю мощь, нужно зачистить катакомбы. На левом берегу катакомбы были небольшие и состояли всего из одного яруса. Разведка показала, что в них было два разлома уникального качества, из которых уже повылезали монстры, и вовсю охотились друг за другом. Это работа для команды близнецов, и они с ней быстро справились. До 200 их уровней сыновьям осталось чуть-чуть, а вот на правом берегу катакомбы были просто гигантскими, сравнить их можно было разве что с аваланскими или троянскими. Попавшиеся по мере нашего продвижения по катакомбам, два небольших разлома уникального и редкого качества зачистили близнецы, наконец, достигли уровня грандмастера и смогли получить второе родовое умение «Тень дракона». Обнаружили два легендарных разлома по максимальному количеству локаций в каждом, 5, по крайней мере, я больше не встречал. Я решил оставить их в качестве тренировочных, тем более и твари в них были интересные, что предполагало получение брони с неординарными свойствами. В одном были редкие монстры под названием зеркальные броненосцы, обладающие свойством отражать часть физического и магического урона противнику. Твари имели хорошую защиту, а вот атакующий потенциал был невелик, только мощные когти на передних лапах, которые они использовали для рытья нор. Думаю, из них получатся неплохие кожаные доспехи. Зачистили 4 локации, оставив 5-ю на развод. Поснимал все шкуры с убитых броненосцев. Общий уровень минус 311. Поглощено душ минус 121. Всего поглощенных душ минус 690. В другом разломе твари тоже были непростые. Вот один из них. Грозовой скат, 300 уровень. Летающий монстр, сильно смахивающий на земных морских скатов, владел атакующей магией воздуха, но самая интересная его способность заключалась в поглощении входящего стихийного магического урона и восстановлении за счет этого собственного здоровья, что-то типа вампиризма из компьютерных игр, только наоборот. Также зачистили 4 локации, и я выпотрошил всех убитых тварей. Получил пару вот таких умений. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии воздуха 5%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии воздуха 5. Общий уровень минус 312. Поглощено душ минус 117. Всего поглощенных душ минус 807. Особых проблем оба разлома нам не доставили, а вот радости принесли много. Альфа получил 100 уровень и новое умение «Пространственный разрыв», которое создает на небольшом пока участке пространства, площадью 10 на 10 см, разрыв на расстоянии от питомца до 10 метров. Причем физическое тело, попавшее в разрыв, буквально разрезается им на две части, да еще и со смещением этих частей друг относительно друга. Умение атакующее и на первом уровне пока слабенькое, но перспектива у него потрясающая. Это ведь магическое умение, причем не стихийное, а это большая редкость. От таких умений защиты практически не существует. Правда, и потребление маны повышенное. Все катакомбы пока не проверили, слишком уж они огромные, но еще одно дело я все же сделал. Нашел мастерскую великого ювелира Гопса, точнее то, что от нее осталось. А осталось от нее пустое место, заросшее лесом. Не теряя надежды, я запустил голема-проходчика, который прокопал тоннель в подвальное помещение. Сохранилось оно плохо, было завалено землей и проросло корнями растений, но какие-то остатки стен все же проглядывались. И в одном месте я обнаружил тайник. Как оказалось, это был тайник великого ювелира, а лежала в нем всего одна вещь, думаю, самая дорогая для мастера, сборник его чертежей, по сути, его наследие. Ни золото спрятал, ни свой дневник с наставлениями для потомков, а то над чем трудился всю жизнь. Действительно великий человек. Началось перевооружение тяжелой пехоты на адамантитовые доспехи, в первую очередь на доставшиеся мне в качестве добычи в казармах Королевской гвардии Этери. Теперь все сотники и десятники носили адамантитовые тяжелые доспехи уникального качества. Торринсены по моему заказу первым делом выковали легендарные неопознанные адамантитовые тяжелые доспехи в количестве 6 штук для полковников от пехоты и кавалерии, а уже затем перешли на изготовление доспехов уникального качества. В оружейной комнате замка начало скапливаться большое количество стальных тяжелых доспехов редкого и уникального качества. Если доспехи уникального качества идеально подходили для новобранцев, то редкого качества были в таком количестве, хоть на переплавку отправляй. Но нашелся более рациональный выход. На начало 2028 года, то есть почти за 4 года существования Северного Альянса, мои союзники смогли достичь численности войск, оговоренных союзным договором. Даже Фоксы имели пехотный полк, точнее смешанный, как и в моей армии, пехотно-стрелковый. В этом им помогло открытие на выкупленных у соседей землях месторождения серебра. Изначально добычу организовывала моя арианская торгово-промышленная компания, которая это месторождение и обнаружила, но затем Фоксы решили заниматься шахтой сами. Это было не намного выгоднее, зато и хлопот было больше, но дело, как говорится, хозяйское. Упрямые лисы долго не хотели слушать моего совета, не торговать серебром как металлом, а чеканить серебряный талер, но все же со временем поняли свою выгоду. И стали чеканили монету за определенную плату на моем монетном дворе, как и князь Траки, у него только монеты были медные. И так в армиях союзников на настоящий момент было 2 конных полка у тракийцев, 3 пехотных полка и 200 магов у кланов Вольного города Медовар, пехотные и конные полки у княжества Барна и, наконец, у Фоксов пехотный полк. Но с оружием и доспехами у них у всех все было очень плохо, это еще не говоря про общий низкий уровень войск. Вот им я и предложил выкупить у меня за половину цены стальные тяжелые доспехи редкого качества, на что они с радостью и согласились. Кроме того, союзники охотно брали многозарядные арианские арбалеты, запасы которых после окончания закупок империи были тоже неоправданно большими. В сборнике чертежей великого ювелира Гопса Торринсены нашли чертеж улучшенного браслета связи. Дальность связи у этого браслета была неограниченной, но были свои маленькие недостатки. Браслет поглощал массу маны и мог поддерживать только 12 каналов связи. Но это все мелочи по сравнению с возможностью пользоваться связью практически по всему миру Радгарда. Естественно, все было не так просто. На изготовление браслетов требовалось некоторое количество мифрила, что не стало непреодолимым препятствием. За эти годы кое-какие запасы мифрила я смог накопить, а вот потребность в кристаллах минерала под названием тари поставила нас в тупик. Кристаллы сами по себе не слишком дорогие, потому что по информации Торринсенов больше нигде не использовались, но крайне редкие. Откуда они все знают только? Достаточно подробно описали мне эти кристаллы и что-то их описание мне напомнило.